вы любите меня. 1931 год. Бессарабия. Дни бегут. Сколько вычурных поз, сколько сломанных роз, сколько мук и проклятий и слез. Как сияют венцы, как банальны концы, как мы все в наших чувствах глупцы. А любовь — это яд, а любовь — это ад, где сердца наши вечно горят. Но дни бегут, как уходит весной вода, дни бегут, унося за собой года. Время лечит людей, и от всех этих дней остается тоска одна, и со мною всегда она. Но зато разлюбя, столько чувств загубя, как потом мы жалеем себя. Как нам стыдно за ложь, за сердечную дрожь, и какой носим в сердце мы нож, никому не понять, никому не сказать, остается застыть и молчать. А дни бегут, как уходит весной вода, дни бегут, унося за собой года. Время лечит людей, и от всех этих дней остается тоска одна, и со мною всегда она. 1932 год. Вена. Пикколо Бамбино. Вечерело, пели вьюги, хоронили Магдалину, цирковую балерину. Провожали две подруги акробатки. Шел и клоун, плакал клоун, закрывал лицо перчаткой. Он был другом Магдалины, только другом, не мужчиной. Чистил ей трико бензином, и смеялась Магдалина. «Ну какой же ты мужчина! Ты чудак, ты пахнешь псиной, бедный Пикколо Бамбино!» На кладбище снег был чище, голубее городского. Вот зарыли Магдалину, цирковую балерину, и ушли от смерти снова. Вечерело, город сник, в темной сумеречной тени поднял клоун воротник и, упавши на колени, вдруг завыл в тоске звериной. Он любил, он был мужчиной, он не знал, что даже розы от мороза пахнут псиной. Бедный Пикколо Бамбино. 1933 год. Париж. Танцовщица. В бродячем цирке, где тоскует львица, где людям весело, а зверям тяжело, вы в танце огненном священной белой птицы взвиваете свободное крыло. Гремит оркестр, и ярый звон струится, и где-то воют звери под замком, и каждый вечер тот же сон вам снится о чем-то давнишнем, небывшем и былом. Вам снится храм, и жертвенник, и пламя, и чей-то взгляд, застывший в высоте, и юный раб дрожащими руками вас подает на бронзовом щите. И вы танцуете, колдунья и царица, и вдруг в толпе, повергнутой в экстаз, вы узнаете обезьяньи лица, вечерней публики, глазеющей на вас.